Пришел в себя я в палате интенсивной терапии областной больницы Нежнина. К моему лицу была прижата дыхательная маска, рядом мерно гудел аппарат жизнеобеспечения и пищал монитор, отслеживающий жизненные показатели. Не то, что я ожидал, но тоже неплохо, с учетом того, что я вот он, лежу, дышу и даже думать могу. И все помню. В больнице я провел почти 2 недели. Врачи были рады, что смогли вытащить меня с того света, и очень жалели, что я оказался единственным, кто выжил, не считая команды. Город нес траур по погибшему мэру, правоохранители пытались разобраться в том, откуда в самолете оказался нелегальный яд, а я отдыхал и приходил в себя. Пару раз ко мне наведался следователь из местного следственного комитета. Он задавал вопросы о том, кто я, кем являлся папе, точнее, Кряжеву Дмитрию Егоровичу, мэра города Нежнина, каким образом оказался в самолете и почему остался жив. На все вопросы у меня были заранее подготовлены ответы, проверить достоверность которых сейчас никто бы не смог. Я рассказал, что несколько месяцев назад Дмитрий Егорович нанял меня для проверки мифа о древнем артефакте, который предполагалось разместить в городском музее. Да, Дмитрий Егорович сам поехал в Лхасу, чтобы заключить договор, и там мы встретились. Да, я подтвердил ту информацию, которую получил из газет и от свидетелей. Нет, артефакт мы не забрали. Его должны были привезти позже, после заключения договора и организации экспозиции. Да, я летел обратно вместе с Дмитрием Егоровичем. Нет, я не знал, что у него с собой такое. А потом произошло что-то непонятное. Одним утром ко мне в палату вошел мой лечащий врач, сообщил, что я абсолютно здоров и сегодня выписываюсь. Мне принесли выписной эпикриз, в котором стоял диагноз – острый аппендицит. А в графе «фамилия, имя, отчество пациента» – Логинов Александр Андреевич. Я непонимающе посмотрел на врача, тот пожал плечами, передал мне паспорт с новой фамилией и конверт. На месте, где должен быть шов от аппендэктомии, так называлась операция, которую мне якобы сделали, я обнаружил именно его, чуть подживший, но вполне достоверный. Собравшись, я вышел из больницы, сел на скамейку в сквере, достал конверт, распечатал и вынул из него записку. «Алекс», — говорилось в ней, — «я благодарен тебе за то, как ты изменил мою жизнь. Надеюсь, я смог отплатить тебе той же монетой. Все документы переоформлены на новую фамилию. Уверен, что вы с Мартой будете счастливы». Подписи не было, но я легко предположил, кто мог все это организовать. Князь. Или Игорь. Я даже не знал, как теперь называть его, ведь он не просто не сделал мне ничего плохого. Наоборот. Исправил то, что все портило. Сложив записку обратно в конверт, я засунул его в карман куртки. Затем заглянул в задний карман рюкзака, чтобы убедиться, что ключи от квартиры лежат на привычном месте, и увидел кристалл. Темно-зеленый, с розовыми вкраплениями.